Глава 15. Дмитрий Николаевич замер. Сердце дважды успело тяжело ухнуть у него в груди. Он резко обернулся и увидел у основания террасы в шаге от себя какую-то темную фигуру. Не рассуждая, Руднев кошачьим броском преодолел расстояние, разделяющее их с неизвестным, ухватил его здоровой рукой за горло и вжал в стену. Таинственная фигура взвизгнула и жалостливо всхлипнула. Руднев вгляделся на перепуганное лицо и обомлел. «Вы? Какого дьяв...» «Простите, что вы здесь делаете, Мария Александровна?» — воскликнул он вне себя от бешенства и разжал руку. «Я пришла вам помочь», — пролепетала младшая Михайловская, все еще растерянная и напугана. Одета она была в мужское платье. «Пришли? Помочь?» «Этого только не хватало!» Руднев шумно выдохнул и усилием воли заставил себя успокоиться. «Мария Александровна, как вы здесь очутились?» — спросил он уже ровно. К Михайловской тем временем тоже вернулось самообладание, а с ним и ее обычно резкая манера общения. «Вы дурак, Руднев! Вы напугали меня!» «Скажите спасибо, что не убил. Как вы здесь оказались? Я вас спрашиваю». «Доехала до ближайшей деревни, а дальше дошла пешком». «Пешком? 4 версты? Ночью?» «Если бы я пришла днем, меня бы заметили». «Вы потрясающе логичны. Но зачем во имя всего святого вы сюда пробрались?» Михайловская потупилась, а после дерзко вскинула голову и выпалила ему в лицо. «Из-за вас! Неужели вы не понимаете, болван вы эдакий? Я догадалась, что вы последуете за ней и боялась, что с вами что-нибудь случится». «Господи!» — простонал Руднев. «Ваше появление худшее из того, что со мной сегодня случилось. То есть, простите... Я очень тронут вашей заботой, но для вас здесь слишком опасно». «А для вас?» «И для меня тоже», — признался он. «Ладно, идемте». Он схватил Марию Александровну за руку и потащил за собой. «Куда мы?» «Обратно в деревню». «Я еще раз только по снегу не пройду», — в отчаянии взмолилась Михайловская. «Вам и не придется идти. Верхом ездить умеете?» «Да». «Вот и отлично. Тут есть лошади. Быстрее». Чтобы добраться до конюшни, им потребовалось 10 минут. Руднев нашарил в темноте фонарь и тихонько запалил фитиль. «Теперь нужно действовать как можно быстрее», — сказал он. «Свет будет заметен от замка. Сможете надеть на лошадь уздечку?» Вместо ответа Мария Александровна презрительно фыркнула, сдернула со стены сбрую и решительно направилась к первому деннику. «Замечательно», — похвалил Руднев. «Надеюсь, мужское седло вас тоже не смущает. Женского я не вижу, а искать некогда». Пока Михайловская возилась с одной уздечкой, Дмитрий Николаевич успел взнуздать и оседлать вторую лошадь. «Садитесь в седло», — велел он и подсадил Михайловскую. «А вы?» «Я и без седла справлюсь», — отозвался он, загасил фонарь и вывел обеих лошадей наружу. Обернувшись в сторону замка, Руднев увидел, что в нижних этажах горит свет, а у парадного входа мечутся огни. «Это погоня?» — взволнованно спросила Мария Александровна. Дмитрий Николаевич проворно вскочил на лошадь. «Вероятно. Вы умеете стрелять?» Руднев отдал Михайловской Ремингтон, трость он еще до этого оставил в конюшне. «В нем 2 пули. Он бьет неприцельно, так что используйте его только на близком расстоянии. Вот так взводит курок». Михайловская кивнула и сунула пистолет в карман. «Теперь следуйте за мной», — приказал Руднев. «Сначала поедем вдоль рощи. На поле мы будем как на ладони. Чем позже на него свернем, тем лучше». Дмитрий Николаевич пустил лошадь сперва рысью, а потом поднял в галоп. Бросив взгляд через плечо, он с облегчением понял, что Михайловская отлично держится в седле и от него не отстает. Когда они оказались у края рощи, в окнах конюшни уже вовсю горел свет, а еще через пару минут от нее отделились 4 всадника и пустились за ними в погоню. «Сворачиваем на поле!» — крикнул Руднев. «Правьте вон на тот перелесок. За ним деревня». Он повернул, но Михайловская замешкалась. Лошадь под ней начала плясать и подниматься на дыбы. Марии Александровне никак не удавалось ее усмирить. После очередного рывка женщина запаниковала, бросила повод и вцепилась в гриву. «Держитесь!» Дмитрий Николаевич пустил свою лошадь на перерез и ухватил беснующееся животное под усы. Лошадь Михайловской сделала еще несколько попыток сбросить себя в задницу и, наконец, успокоилась. «Вы в порядке?» Руднев встряхнул припавшую к шее животного женщину, и та безвольно упала ему на руки. «Господи! Мария Александровна, очнитесь!» Он наклонился, чтобы удержать Михайловскую в седле, но та вдруг поднялась на стременах, обвила руками его шею, жадно припала губами к его губам. У Руднева сбилось дыхание. Какое-то мгновение он не мог найти в себе силы прервать поцелуй, а потом резко отстранил от себя Марию Александровну. «Вы с ума сошли!» — хрипло прошептал он. «Вам не понравилось?» — в глазах Михайловской плясали веселые черти. «Очень понравилось. Но нас сейчас поймают и, возможно, убьют. Не лучшее время для поцелуев. Едемте и не бросайте повод!» Попытка спрятать за строгостью смущение у него вышла неловкая. Впрочем, уже в следующее мгновение чувство опасности вытеснило в нем всякое иное волнение. Имеющаяся у них первоначально фора существенно уменьшилась, и, кроме того, все еще напуганная Михайловская придерживала свою лошадь. Расстояние между беглецами и преследователями с каждой секундой сокращалось. Наконец, Дмитрию Николаевичу стало ясно, что им не уйти. «Мария Александровна!» — крикнул он, разворачивая лошадь. «Я их задержу, а вы в деревню! Там дежурит полиция! Отправьте их в замок и велите поторапливаться!» «Нет!» — Михайловская тоже осадила свою лошадь. «Нет, Руднев, я не позволю вам так рисковать собой!» «Да помилуйте! Вы погубите нас обоих! Если так хотите меня спасти, скачите в деревню! Да уезжайте же, черт возьми!» Мария Александровна его не слушала. Вместо того, чтобы направляться к деревне, она пустилась за Рудневым навстречу погоне, поравнялась с ним, вынула пистолет и направила его на преследователей. «Нет!» — заорал Руднев, но было уже поздно. Два оглушительных выстрела грянули один за другим над самым ухом его лошади. Животное ошалело, шарахнулось и понесло. Руднев до предела натянул поводья. Лошадь панически метнулась из стороны в сторону, снова рванула вперед, споткнулась и упала на передние ноги. Тут уж никакое умение не могло помочь Дмитрию Николаевичу удержаться верхом. Он перелетел через голову животного и покатился по колючему насту. Когда Руднев пришел в себя и смог сесть, то увидел, что в сторону деревни стремительно удаляется одинокая всадница, а со стороны замка к нему не менее скоро приближаются четверо верховых. Дмитрий Николаевич прислушался к себе и понял, что вроде ничего не переломал. Он попытался подняться, но горизонт накренился, а блеклые звезды на уже начавшем светлеть небе пошли вскачь. Плюхнувшись обратно на снег, он решил, что будет просто ждать, когда за ним приедут. Ожидание его было недолгим. Четверо всадников, в одном из которых он узнал Ладынина, окружили его. «Надеюсь, вы не ушиблись?» — саркастично поинтересовался Станислав Иванович. «Не беспокойтесь, доктор. Я в полном порядке», — в тон ему ответил Руднев. «Ну и отлично! Значит, назад дойдете!» «Я бы предпочел, чтобы кто-нибудь из вашей свиты уступил мне лошадь». «Черта с два! Вам предписаны пешие прогулки на свежем воздухе!» Двое сопровождающих спешились, подошли к Рудневу, рывком поставили его на ноги и связали ему руки грубой веревкой, второй конец которой зацепили за одно из седел. Только теперь Дмитрий Николаевич понял, насколько он замерз. Он почти не чувствовал рук и ног, а зубы его выбивали дробь. «Я смотрю, вам зябко!» — издевательски заметил Ладынин. Он, очевидно, был страшно зол на Руднева. «Есть немного», — признался тот. «Тогда вам стоит шагать энергичнее». С этими словами Станислав Иванович пустил лошадь рысью, и трое его спутников отправились за ним, волоча за собой шатающегося и спотыкающегося Дмитрия Николаевича. Они подъехали к замку со стороны башни с потайной дверью. К этому времени Руднев едва мог переставлять ноги, но, по крайней мере, холода не чувствовал. С него сняли веревку, заменив ее плотным ремнем. Двое ладынинских подручных подхватили его под руки и потащили внутрь башни. Руднев снова оказался в темном цокольном коридоре. Шедший впереди Ладынин свернул в то крыло, где были кошмарные больничные палаты. От мысли об этих чудовищных казематах Дмитрия Николаевича захлестнула паника. Он начал упираться и пытаться вырваться, хотя умом понимал, что это абсолютно бесполезно. Втащили таки его не в карцер, а в то помещение, которое он давеча не успел осмотреть. Выглядело оно еще более жутко, чем все им виденное в этом подземелье ранее. Посредине комнаты стоял покрытый белой простыней операционный стол, над которым размещались в ряд три ярких светильника. Вокруг стояли держатели с тазами и столики с бинтами, ватой, какими-то склянками и всевозможными хирургическими инструментами. В изголовье стола был закреплен штатив, с которого свисал кожаный шлем, а от него тянулись провода к электрическому генератору, возвышавшемуся в углу и недобро поблескивавшему медными ручками. Тут же рядом с генератором располагалось деревянное кресло с ремнями для фиксации и чем-то вроде опутанной проводами короны, также крепившейся к штативу, вделанному в спинку кресла. Вдоль одной из стен располагались стеклянные шкафы и рукомойники. С противоположной, в самом углу, ютился узкий стеллаж, на котором сиротливо стоял десяток склянок и лежало несколько тетрадей. Далее, через небольшой промежуток, по стене располагался письменный стол с аскетичным стулом на колесиках и лампой, поделенным абажуром, выглядевший как-то слишком мирно и уютно в этой пугающей обстановке. Еще дальше к стене были придвинуты три ширмы с бурыми пятнами на белых полотнищах. В помещении резко пахло карболкой и еще чем-то сладковато-приторным. И от этого запаха Дмитрию Николаевичу, которому и без того было тошно от ужаса, делалось совсем плохо. Упирающегося Руднева подтащили к креслу, усадили и пристегнули ремнями. Еще с минут он дергался и извивался, а потом обессиленно затих. Все это время Ладынин стоял, прислоняясь к углу стеллажа, и с садистским наслаждением наблюдал за пленником. Когда Дмитрий Николаевич перестал исступленно биться и сник, Станислав Иванович подкатил стул и сел напротив Руднева. «Ну что?» — спросил он. «Утомились? Не мудрено. Покалечили двух моих людей, третьему шею сломали. Заставили нас гоняться за вами по всему замку и его окрестностям. От вас слишком много хлопот, Дмитрий Николаевич». «Сожалею». Руднев постарался вложить в свой ответ всю иронию, на которую в этот момент был способен. «Изволите острить? Хорошо-с. Чувство юмора — это показатель отменного здоровья. Мне нужны здоровые, подопытные. Нынче, видите ли, хилый народ пошел. Надолго не хватает». Ладынин подтянул к себе столик с разложенными на нем инструментами, показавшимися Рудневу более похожими на пыточные, чем на медицинские. «Отчего вы так побледнели, Дмитрий Николаевич? Испугались? Так это вам нужно было раньше бояться, когда нос не в свое дело сунули. Теперь уже поздно». «Это вам уже поздно, Ладынин», — отозвался Руднев. «Через час, максимум два, здесь будет полиция, и вам придется нести ответ за все. За убитую девушку, за ту женщину, что вы одурманили и скрываете в этих подвалах, за убийцу, которого прячете, и, возможно, которого сами же и породили». «О!» — Станислав Иванович изумленно поднял брови. «А вы, оказывается, успели разнюхать больше, чем я подозревал». «Все, что я разнюхал, в руках полиции. Имейте в виду». «Вы блефуете. А даже если и нет, это не имеет никакого значения. Никаких доказательств. Ни одному из перечисленных вами фактов нет и быть не может. А что до вас, Руднев, то вы исчезнете». Исчезните, как досадная помеха в деле, о котором при всем вашем любопытстве и пронырливости вы, по большому счету, так ничего и не узнали. Если я исчезну, это вызовет много вопросов. Вам так не кажется? Нет, не кажется. По романтичности своей натуры и по излишней впечатлительности, это я вам как психолог диагноз ставлю, вы, Дмитрий Николаевич, конечно же, решили, что я собираюсь с вами каким-нибудь изуверским способом разделаться. Станислав Иванович демонстративно позвенел лежавшими на столе инструментами. «Неужели вы и вправду думаете, что я стану вас пытать до смерти?» «Яды тоже при вскрытии обнаруживаются», — заметил Руднев, — «и следы инъекций, и отметины от электрошока. Также, если я невзначай упаду с лестницы или утону в ванной, моя гибель будет рассматриваться как смерть при невыясненных обстоятельствах, то есть с допущением насильственной причины». «Ох, Руднев! Какой же у вас, у творческих людей, воображение-то богато и тревожность повышенная. Я бы вам, Дмитрий Николаевич, при других обстоятельствах чаи успокоительные советовал бы пить и дыхательной гимнастикой заниматься, чтобы нервное напряжение снимать. Впрочем, вам это уже не поможет. Вы, Руднев, умрете от сердечного приступа, внезапно и скоропостижно». «Увы, Дмитрий Николаевич, такое случается даже в вашем возрасте. Сердце — орган непредсказуемый. Я буду всячески пытаться вас спасти, что подтвердит любой патологоанатом. Но, к великому сожалению, мне это не удастся. Очень печальная история». Судя по голосу, никакой печали Ладынин не испытывал. А Рудневу в этот момент с особой остротой вспомнилась сентенция доктора Дягилева насчет мертвецов, свидетельствующих против своих убийц с того света. Дмитрию Николаевичу отчаянно хотелось верить, что Филипп Иванович, являясь отнюдь не любым патологоанатомом, позволит высказаться и ему. «Ладынин», — тихо, но уверенно сказал Руднев, — «мне, конечно, не хочется умирать, но я вас не боюсь. Поймите, Ладынин, Что бы вы там со мной ни сделали, вы будете разоблачены. Даже если и не в отношении моей смерти, то уж точно в отношении всех остальных ваших злодеяний, которые вы делали своими руками, или в которых потворствовали преступнику. Вы проиграли, доктор. Вы уже проиграли. Остановитесь, Ладынин. Не усугубляйте своего положения». Станислав Иванович хотел что-то ответить, но его перебил возглас вбежавшего в помещение слуги. «Доктор, в замке полиция!» Ладынин вскочил. У Руднева с ликованием отлегло от сердца. «Где они?» — спросил Ладынин. «Пока на входе. Эдуард Германович с ними разбирается». Ладынин бросил на Руднева полный холодной ненависти взгляд. «Спрячьте его!» — приказал он своим подручным. «Куда прикажете, доктор?» «Туда!» — Ладынин кивнул в сторону стеллажа. «Но, доктор!» «Я сказал, туда!» Двое слуг отстегнули Руднева и поволокли к стеллажу, который в это время третий откатил в сторону. За стеллажом оказалась потайная дверь. Ладынин отпер ее ключом, висящим на цепочке от часов. Дмитрия Николаевича втолкнули в душный полумрак, и дверь за ним захлопнулась. Он шагнул вперед и натолкнулся на какой-то стол, или скорее больничную перевозку, поскольку она откатилась под его рукой. Несколько секунд глаза Руднева привыкали к скудному освещению, которое создавал робкий утренний свет, с трудом пробивавшийся сквозь заделанные решеткой и затянутое мешковиной окно. Наконец Руднев смог разглядеть, что перед ним. На больничной перевозке лежал, очевидно, мертвый человек, прикрытый до подбородка белой простыней. Грудь его не вздымалась, на лице были заметны гнилые пятна. Холодея от ужаса, Дмитрий Николаевич отпрянул к стене. И тут произошло совсем страшное. Веки мертвеца дрогнули, и глаза открылись. Руднев подумал, что бредит. Покойник повел глазами, уставился на Руднева и шевельнул губами. В этот момент Дмитрий Николаевич окончательно уверовал, что сходит с ума, но тут тело его сжалилось над разумом. Он сполз по стене на пол и потерял сознание.